Бывший полковник и вправду знал потайной путь в лабораторию. Не зря столько лет работал на правительство и по зоне пошастал в свое время не меньше моего. Оказалось, что каждая типовая подземная лаборатория имеет свои замаскированные системы вентиляции, без которых ученые просто задохнулись бы. И выходы этих вентиляционных шахт на поверхность были отлично замаскированы. Один из таких вентблоков, которые еще называли вентиляционными киосками, был расположен в лесу неподалеку от деревни Новый Мир. Кстати, весьма претенциозное название для убогой деревушки. А вот для крупной секретной лаборатории, занимающейся разработкой биологического оружия, в самый раз. К самой деревне мы подъезжать не стали. Остановились в лесу, подползли поближе к открытому пространству, полюбовались через ПСО-1 на периметр с вышками, развернутый вокруг Нового Мира, после чего принялись искать вентиляционный киоск, который Дегтярь нашел довольно быстро. «Вот она, типовая конструкция ДУБ-4», – сказал он, хлопнув ладонью по коре мощного корявого дерева с огромным дуплом на высоте 5 метров от земли. «Искусственный дуб со следами радиационного поражения». Таких в округе еще до аварии было предостаточно, ибо станции старого образца фанили по-любому. Внутри дуба-4 смонтирован относительно бесшумный реверсный вентилятор, за которым находится вентиляционный ствол, ведущий в одно из помещений лаборатории. Так что все просто. Глушим вентилятор, и путь свободен. «Не совсем все просто», – покачал головой Фыв. «Знаю я эту систему. Доводилось сталкиваться». В Москве, когда метрополитен строили, их возводили на века. Там внутри наверняка установлена система датчиков на пересечение инфракрасных или лазерных лучей и изменений внутреннего объема. Если эти датчики срабатывают, гермозатворы вентиляционного ствола закрываются, срабатывает сигнализация, и сюда мчится толпа армейских сталкеров. «Ты уверен, что там сигнализация?» Слегка окрысился Дегтярь, как любой военный, не любящий, когда кто-то критикует его великолепный план. «Не уверен», – пожал плечами Фыв, – «но даже если там не стоит сигнализация, даже если в дупло гранату кинуть и заглушить вентилятор, как мы внутрь попадем? Я, например, по такому стволу без сучков точно наверх не залезу». «Не надо спорить», – произнес мутант, грустный до нельзя и, похоже, смирившийся с неизбежной потерей брата. «Ну-ка, ребята, навались». И закрыл глаза. При этом его карлики выстроились кругом вокруг шефского кресла, висящего в воздухе, воздели кверху лапки и хором невнятно забормотали. Результат не заставил себя ждать. Огромное дерево затрещало, что-то механическое внутри него надрывно взвыло и лопнуло. Из дупла повалили искры, а сам дуб-4 со скрежетом переломился у основания, приподнялся воздух примерно на полметра и рухнул. Причем довольно грамотно, точно назад, так, чтобы не задеть нас. «Нехило», – с нескрываемой завистью пробормотал Фыв. На том месте, где только что стояло дерево, теперь зияло довольно широкое отверстие около 2 метров в диаметре. Вентиляционная шахта, полого уходящая вниз. «Прям спуск в преисподнюю», – хмыкнул Дегтярь. «Садись на 5-ю точку и катись себе в ад, друзьям-сталкерам на вечеринку». «Насчет ада, Хома, думай, ты прав», – задумчиво произнес мутант, открывая глаза. «Уверен, что Кречетов и Бюргер уже в курсе насчет нашего вторжения и, скорее всего, устроит нам теплый прием». «Где наша не пропадала?» – махнул рукой бывший полковник. «Обычно ж как бывает. За кем правда, тот и прав. Так что бояться нечего. Правда за нами, а значит и победа не за горами». «А с чего это ты, Хома, решил, что правда именно за нами?» – слегка удивился мутант. «Просто иначе быть не может», – уверенно заявил Дегтярь. «Что в зоне, что за периметром, у кого пулемет, затем и правда. Такой вот сформулировал я свой личный закон, который пока еще ни разу меня не подводил. Конечно, кроме пулемета, желательно еще запас патронов, немного личной удачи и эффект неожиданности. Но если мы будем тут стоять трепаться, третий ингредиент запросто можем потерять, а без него не факт, что мой закон сработает». «Так что пойдем-ка уже, хорош тут переминаться. Правда и удача, девки своенравные, нерешительных не любят». И подмигнув мутанту, слегка обалдевшего от такого напора, подхватил с нашего автомобиля коробку с дисками, подошел к краю вентиляционной трубы, сел на 5-ю точку и исчез в темноте. «Ну что, Фыв, погнали, что ли?» – сказал я, снимая с плеча автомат и СВД, Катиться на заднице по металлической трубе с огнестрелами за плечами как-то несподручно. Лучше их во время спуска в руках держать. «Погнали!» – вздохнул Шам. «Ох, не люблю я незнакомое подземелье!» «Мы следом за вами!» – решительно проговорил мутант. «Кресло-то в дырку пролезет?» – ехидно поинтересовался Фыв. «Или спинку с ножками отломаешь и на одной сидушке прокатишься?» «Хорошая идея!» – холодно отозвался мутант. «Спасибо за подсказку!» Раздался треск, фрагменты кресла разлетелись в разные стороны, причем одна из ножек пролетела в миллиметре от головы Фыфа. «Намек понял», – быстро сказал Шам. «Лучше пойдем, снайпер, в трубу. Надеюсь, там внизу психи, если и водятся, то не такие буйные, как на поверхности этой вашей зоны». И, вытащив из газика бутыль спирта, основательно приложился к ней. Я вздохнул, но препятствовать не стал. Там внизу нас наверняка не ждали со распростертыми объятиями, поэтому лучше быть во всеоружии. А поддатый ФЭФ – оружие страшное, в чем я сам мог не раз убедиться. Потом похмелим, рассолом отпоим, отоспаться дадим, чтоб себя пришел, если, конечно, останемся в живых. Со временем в любой вентиляционной трубе к стенкам прилипает много всякой дряни. Если дело происходит в аномальной зоне, то дрянь налипает особенно мерзопакостная. Мохнатая, осклизлая, вонючая и вдобавок фосфоресцирующая. Ехать по такой вниз на заднице относительно комфортно, но дюже отвратно. Фыв съезжал после меня, и даже его желудок не выдержал. Судя по звукам, Шам блеванул. Хорошо, что мне на спину не прилетело. Впрочем, думаю, это не от вони случилось, а от принятого вовнутрь. Перепил одноглазый слегка, плюс на вчерашний наложилось. Интересно, а как у Шамов с печенью? Она у них спиртоустойчивая или где? А то придется потом лечить Фыфа от цирроза. Настя ж с меня голову снимет за то, что не доглядел за ненаглядным. Причем с учетом ее клинков в предплечьях, съем головы может случиться совсем не в переносном смысле. Обычно умные мысли одолевают меня в процессе боя или непосредственно перед ним. Прям как индикатор какой. Начинаю философствовать, значит скоро будет небо в алмазах и полный трындец. Кстати, судя по гулким ударам впереди, он уже начался. Так мерно молотить может только пулемет, эхо от работы которого разносится по трубе. Впереди обозначилось пятно света, слегка мигающее от вспышек. Стало быть, дегтярь уже крошит кого-то. Или бывшего полковника крошат. Так или иначе, следует приготовиться. Я зажал СВД локтем и резко дослал патрон в патронник автомата. Эх, жаба сталкерская, душительница безжалостная. По-хорошему, надо было снайперку в машине оставить, но жаба взяла за горло влажными лапками, и я попёр в трубу оба огнестрела. Теперь вот мучайся, блин. Гулко простучала очередь, и низ трубы пересек пунктир отверстий, из которых вверх ударили лучики света. Ого, да по нам стреляют. Услышали сволочи, что по вентиляции кто-то спускается. Значит, следует поторопиться. Я вытянулся в струну, снизив трение по осклизлому мху и вылетел из трубы на свет, как пробка из бутылки. При этом каблуки моих берцев врезались в мягкое, внутри которого явственно что-то хрустнуло. Мягкое вякнуло, потом пронзительно заверещало. Под аккомпанемент этого визга я сгруппировался и покатился по полу, насколько это все возможно при наличии двух огнестрелов. Причем СВД тут же пришлось отпустить, иначе б я себе точно что-нибудь свернул. Именно отпустить, пристроив на пол по возможности аккуратно, ибо снайперки не любят бросков на твердой поверхности. Во всяком случае, я очень старался, чтобы получилось положить, а не бросить, хотя при таком раскладе это очень и очень трудно. А потом я начал стрелять, хотя глаза еще не до конца привыкли к яркому свету. Впрочем, в моей ситуации это несложно. Камуфлу дегтяря я различил. Вон он за каким-то ящиком пристроился и палит короткими очередями. А прямо передо мной, метров в двух, верещит то мягкое, которое я так душевно пнул. Причем не просто верещит, а норовит меня в пол вдавить, будто ментальным прессом плющит. Я уже мог различить, что это. Когда тебя прессует не по-детски, того и гляди по полу размажут, зрение восстанавливается мигом. Короче, на полу впереди, рядом с колонной, подпирающей потолок, сидел пнутый мною карлик. Горбатый, страшный, одет в какой-то черный балахон. Из залитого кровью капюшона торчит харя, половина которой съехала вниз, будь то пластилиновая. С виду урод-псионик смахивал на пристиж мутанта, но был крупнее и на морду изрядно страхолюднее. Стало быть, первые три пули ему и достались, Прям в эту морду я очередь выпустил. Не люблю, когда на меня пытаются давить, что морально, что физически. Башка мута взорвалась, заляпав колонну неаппетитным кровавым пятном с вкраплениями белесых комочков мозга. Но праздновать победу было рано. «Их еще четверо впереди», – заорал Дегтярь, сделав паузу между очередями. «Попасть не могу. Похоже, они пули отклоняют». «Очень плохо», – пронеслось у меня в голове, пока я рывком преодолевал пространство до колонны, разрисованной мозгами мута. Слыхал я о настолько сильных псиониках, но, признаться, встречаться с ними воочию не доводилось. К счастью. Сейчас же, похоже, счастье закончилось. Я видел, как от колонны, за которой я спрятался, откололся нехилый кусок бетона, взмыл воздух и, словно брошенный невидимой рукой, полетел в сторону Дегтяря. Бывший полковник успел нырнуть за свой ящик, но помогло это мало. Серая глыба врезалась в укрытие Дегтяря и разнесла его в щепки. Бывший полковник успел откатиться вместе со своим пулеметом, но сейчас он был полностью на виду. А воздух взмыл второй кусок бетона, раза в два больше первого. «Ну, сволочи!» – прорычал я, прыгая в сторону из-за своего укрытия. «Опасный прием, когда ты идешь низом, скользя на левом плече по полу и при этом стреляя в сторону противника. Далеко не факт, что попадешь из крайне неудобного положения, тем более, когда хрен его знает, где враги конкретно находятся. Причем самое неприятное, что инерции прыжка хватает ненадолго, и через мгновение ты становишься очень простой неподвижной мишенью, которой попадет даже солдат-срочник первого месяца службы. Кстати, во время разборки с мутантом и при последующем скольжении по полу на боку я боковым зрением успел рассмотреть помещение, в которое мы так неудачно десантировались. Стандартная подземная чернобыльская лаборатория, огромная и добротно отстроенная, как и все, что строилось в Советском Союзе для оборонной промышленности. Широкие коридоры, ведущие в темноту. Вдоль стен ряд дверей, напоминающих большие стальные заплатки. Поверху под потолком широченные трубы приточно-вытяжной вентиляции, по одной из которых мы спустились сюда. Впереди стандартный пост охраны, будь он неладен. Бетонный бруствер 1,5 метра высотой с бойницами для удобной стрельбы в случае нападения противника. Только сейчас из-за него не стреляли, а долбили нас ментально. Дегтярев он успел четверых насчитать. Впрочем, нет, не только ментально. Кто-то же очередью трубу прошил, когда мы по ней спускались. Все это я успел подумать, пока по полу ехал, подавляя противника огнем и давая Дегтярю возможность найти укрытие. Хорошо бы, чтобы он его побыстрее нашел, а потом, в свою очередь, начал стрелять и дал мне возможность подняться. Увы, бывший полковник укрытия не нашел. Он сделал проще. Улегся на брюхо, расставил ноги и, выдвинув вперед свою теску, принялся менять магазин. Все это я видел краем глаза, мысленно считая оставшиеся патроны. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. На пол еще летела последняя гильза, когда из-за бруствера высунулись 4 рыла. Тоже, наверное, патроны считали. И это правильно. Из узеньких бойниц хрен чего разглядишь, а так можно в считанные секунды покончить с двумя проблемами, разлегшимися на полу. У одного патроны кончились, второй неудобный круглый магазин меняет. Вот рылы и решили сработать быстро и на 100%. Два человеческих в касках и с автоматами Калашникова и два мутантских, сморщенных как печеные яблоки, лупоглазых и в таких же балахонах, как у того, что, пораскинув мозгами, валялся рядом с колонной. Стало быть, Кречетов расставил смешанные посты. Армейские сталкеры плюс мутанты-псионики, чтобы друг друга дублировали. Я заметил, как 4 улыбки одновременно растянулись на рылах. Правильно, для всяких уродов это всегда радость, когда они врага застают врасплох. Для остальных же это просто работа, которую нужно выполнить. Неприятная, но необходимая. Но так или иначе, сейчас эту работу будут выполнять они, так как нет у меня 1,5 секунд, чтобы сменить магазин, а у пулемета Дегтяря, похоже, что-то заклинило. Как всегда в такие моменты, мое личное время слегка замедлилось, и при этом я ощутил прохладный ветерок на моей щеке, словно по ней мазнул край легкого темного покрывала. Кажется, настало мое время. Сестра пришла за мной. Жаль, конечно, что не смог я вернуться в соседний мир и не помог жене, попавшей в беду. Однако сожалел я преждевременно, ибо сестра пришла не за мной. Внезапно двое автоматчиков резко развернулись в сторону мутантов. АК синхронно плюнули огнем, и головы псиоников взорвались красным, словно гнилые помидоры, по которым одновременно ударили два тяжелых кулака. После этого один автоматчик повернулся к другому и приставил горячий ствол АК к подбородку товарища, зеркально повторив его движение. А потом стрелки одновременно нажали на спусковые крючки. Слышал я от одного спеца, что хороший шлем второго класса защиты держит автоматную пулю. Чушь это, крыса собачья. В данном случае пули прошли через кости черепа и, почти не потеряв начальной скорости, пробили каски насквозь. Из отверстий в металле брызнули белесалые фонтанчики, после чего два трупа исчезли из поля моего зрения, рухнув за бруствер. Все. Мое личное время вновь побежало с нормальной скоростью. Я пришел к такому выводу, потому что из вентиляционного отверстия в стене вывалился фыф и шлепнулся на пол не как в замедленном фильме, а вполне нормально, как падает тело, упившееся в стельку. «А он вовремя», – проворчал Дегтярь, наконец справившийся с магазином. Патрон перекосило, мать его, за гильзу. «Короче, с прибытием, фыф, и с мягкой посадкой», – добавил я, поднимаясь с пола и направляясь к шаму, на ходу меняя магазин. Рухнул он как-никак с высоты более 2 метров, как бы не сломал себе чего. Но фыфу помощь не требовалась. Он уже сам поднялся на ноги, держась за стену, периодически громко икая. «Вот так, ик», – сказал он горестно, – «никакого уважения к выпившему человеку, то есть шаму, который, кстати, только что спас ваши задницы». «Интересно, где он пиндосских эпитетов нахватался?» – поинтересовался Дегтярь, отряхивая камуфлу от налипшего мусора. «Это у мерикосов наипервейшая часть тела для спасения – задница, а у нас голова, судя по изречениям, несу свою голову в пекло и спас ваши дурные головы от…» и так далее. «Но это кому что важнее», – сказал фыф. «Нам голова, им задница. Короче, вы меня споили, вам меня и вести. Иначе я от этой стены не отойду, хоть убейте». «А ты и рад», – проворчал я, по пути поднимая с пола СВД. «Но все равно спасибо. Обращайтесь», – сказал фыф. «И куда мы теперь?» Ответить я не успел, так как откуда-то с потолка раздался знакомый голос, усиленный динамиками. «Браво, старый знакомый, браво! Ты и твои друзья с честью выдержали мой маленький экзамен. А теперь не соизволите ли вы принять мое приглашение и стать гостями, а не врагами? Хотя бы временно». Вот черт, я не ошибся. Это был голос человека, которого я своими руками забросил в этот мир, вместо того, чтобы просто подождать несколько минут и позволить Виктору Савельеву расквитаться с убийцей его семьи. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Кремль 2222 Шереметьево. И какая разница, что сейчас он предлагает стать его гостями, а не просто уничтожит нас сразу? Кречетов – великий ученый и одновременно расчетливый жестокий убийца, который наверняка спит и видит, как бы мне отомстить. Поэтому все его предложения – лишь отсрочка перед этой местью. Но выбора у нас не было, потому что из всех коридоров лаборатории одновременно появились вооруженные люди в камуфляжах, рядом с которыми ковыляли на кривых ногах мутанты-псионики. Много было и тех, и других, не менее 50. Небольшая армия, с которой нам втроем справиться просто нереально. «А если мы не примем приглашений, тогда что?» – громко спросил я. Признаться, не особо умный вопрос, который задают все герои боевиков в подобных ситуациях. Как будто непонятно, что будет, если не примем. Но Гречетов и тут оказался оригинальным. «Тогда вас просто выведут отсюда в зону и даже не отберут оружие. Но ваш друг, которого вместе с его креслом ментально тормознул в вентиляционной трубе мой заместитель, останется без второй головы, которую он считает своим братом. Я обещал, что так будет в случае предательства, а я всегда держу свое слово». «Вот гад», – сказал фыф. При этом его здорово качнуло влево, и если бы я не подхватил шама, он бы точно рухнул на пол. «У каждого свои недостатки», – хмыкнул невидимый Кречетов. «Некоторые слово держат, другие хлещут спирт, как фенокодус и воду». «Ну так как, вам интересно мое предложение?» «Интересно», – отозвался за всех Дегтярь, перебрасывая пулемет за спину. «У нас похожие недостатки. Мы обещали помочь мутанту, которого ты так подло заставил работать на себя, и мы сдержали слово». Кречетов расположился в центре лаборатории, в самом ее сердце. Это было нечто вроде военного командного пункта со множеством мониторов и приборных панелей. За компьютерами, управляющими системами слежения, сидели камуфлированные военные, время от времени постукивая пальцами по клавишам. Сам Кречетов на этот раз был не в своем обычном белоснежном халате, а тоже в камуфле. На поясе ученого красовалась дорогая заказная кобура, из которой торчала характерная наждачная рукоятка очень неплохого пистолета Mark 23, известной немецкой фирмы Heckler & Koch. Рядом с ученым важно раскорячился карлик, довольно крупный для своей породы, в отглаженном антрацитовом балахоне, из глубины капюшона которого смотрели по-человечески умные проницательные глаза. Причем глаз этих было три. Два на обычных местах, а третий посередине лица, на том месте, где полагается быть носу. Впрочем, отсутствие такого карлика не смущало, так как между двух верхних глаз у него имелись две дыхательные дырочки, которые то увеличивались, то уменьшались, словно мутант принюхивался к посетителям. «Добро пожаловать в скромную обитель ученого!» – воскликнул Кречетов, завидев нас, идущих под конвоем. «А как еще иначе назвать сопровождение, уставившееся тебе в спину многочисленными стволами? Оружие у нас не отобрали, но толку от него было немного. Дернись, и тебя немедленно превратят в решето». «Не скажу, что снова рад тебя видеть, Кречетов», – сказал я, обводя взглядом мониторы, на которых отображались различные участки зоны, которые многие сталкеры называют локациями. «Весь мой прошлый опыт подсказывает, что мы не случайно оказались в твоем логове. Расскажи уж, с какого момента началась твоя многоходовка, целью которой была доставка нас в этот бункер вместе с ногтем Мидаса». «Снайпер, ты с каждым разом становишься все проницательнее», – усмехнулся Кречетов. «Как видишь, у меня тут перед глазами вся зона, и как только ты со своим одноглазым другом появился на моих мониторах, я понял, кто мне нужен». «И не надейся», – покачал я головой. «Честно говоря, достали меня твои хитромудрые комбинации. И в следующий раз я 10 раз подумаю, прежде чем помогать тебе». Лицо Кречетова слегка побледнело, но он быстро с собой справился. «Зря ты так», – сказал он. «Я вот, например, ничего не забываю. И несмотря на наши некоторые трения в прошлом, считаю, что я у тебя в долгу. Долг жизни, он во всех зонах работает. Такой уж это феномен, с которым даже официальной науке приходится считаться. Поэтому ни тебе, ни твоим друзьям я не причиню вреда. Разумеется, если вы не захотите причинить его мне. Более того, я предлагаю вам сотрудничество в решении одной серьезной проблемы. Потому что если ее не решить, боюсь, и мне, и вам в скором времени придется кормить местных мутировавших червей». Мы с Дегтярем переглянулись. «Не понял, о чем речь», – нахмурил брови бывший полковник. «Я тоже», – поддержал его Фыв, еле стоящий на ногах. «Что ж, смотрите», – сказал Кречетов, обводя рукой свой зал с мониторами. «Думаю, ни для кого не секрет, что сейчас в зоне идет война группировок. Причем война тотальная, на уничтожение, вернее, на перемалывание друг друга в фарш. И надо отметить, весьма успешная. За прошедшие сутки, по моим подсчетам, погибло около 150 человек. И это не предел. Думаю, за завтрашний день эта цифра удвоится. Люди валом валят в зону с большой земли, прослышав про уникальные артефакты. И умирают тут же пачками, не успев даже как следует запачкать в местной грязи свои новые берцы». Похоже, старик был прав. Примерно на третьем мониторов мелькали вспышки выстрелов на фоне до боли знакомых декораций зоны. Люди убивали людей и делали это с фанатичным упорством, рискуя собственными жизнями для того, чтобы отнять чужие. По большому счету, конечно, чушь несусветная – пытаться улучшить свою жизнь, рискуя погибнуть. И это в лучшем случае. А в худшем – остаться инвалидом, неспособным дойти до сортира по причине отсутствия нижних конечностей, либо вытереть себе задницу из-за того, что разрывные пули оторвали загребущие руки. Но я тоже участник этой чуши. Иначе б не стоял я тут с двумя огнестрелами за плечами, а сидел бы у телевизора с бутылкой пива, критикуя далекую войну в зоне с позиции ветерана диванных войск. «Убедительно», – кивнул Дегтярь. «И что дальше?» «Дальше проблема», – сказал Кречетов, щелкнув пультом, вытащенным из кармана. На одной из стен лаборатории немедленно возникла интерактивная карта зоны, обезображенная обильной сыпью красных точек. «Это места боестолкновений за последние 2 дня», – сказал Кречетов, засовывая в карман пульт и доставая из другого лазерную каску. «Как вы видите, наибольшая активность за это время была сосредоточена на 3 участках. Первый – это наш, ограниченный пунктами Вильча, Воровичи, Толстый лес. Второй – район РЛС «Чернобыль-2». И третий, собственно, окрестности ЧАЭС с эпицентром, находящимся возле третьего энергоблока. Битва на нашем участке закончилась тем, что ноготь Мидаса теперь у нас. Осталось только извлечь из вентиляции мутанта и забрать у него трофей. Впрочем, пусть пока посидит там. Если вентиляцию запечатал Бюргер, артефакт даже сохраннее будет. Тем более, что мутант проверил его наличие в контейнере. Да-да, не удивляйтесь, это мне тоже известно. С моей профессией приходится везде иметь свои глаза и уши. Собственно, на чем я остановился? Ах да, судя по размаху битв и результатам радиоперехвата, два остальных артефакта находятся в районе РЛС и третьего энергоблока. Кстати, интересная подробность. Пока нас со снайпером не было в зоне, украинские власти постановили оградить мир от губительного воздействия саркофага и решили построить еще один, накрыть старый новым колпаком. Спилили знаменитую трубу, начали возводить свою скорлупу. Что ж, все это продолжалось до первого серьезного выброса, разметавшего и стройку, и строителей. А на следующий день чудом выжившие увидели, что знаменитая труба вновь стоит на старом месте, словно памятник, возвышаясь над обломками нового саркофага. Такие дела, да. Впрочем, я снова отвлекся, спохватился Кречетов. На самом деле, по моим сведениям, в зоне появился не один уникальный артефакт, а три. Ноготь Мидаса, превращающий металлы в золото, черная ртуть, трансформирующая воду в нефть, и огненный джин, способный колоссальные объемы той же воды превращать в природный газ, полностью очищенный и готовый к транспортировке. Остается лишь поместить его в криоцистерну до того, как он начнет испаряться. «Нехило кто-то приподнимется», – сообщил Фыв. Выпучил глаз, собираясь икнуть в очередной раз, но передумал. Осознал, даже спьяну. «По-моему, зона решила отформатировать нашу планету», – задумчиво произнес я. «И будет на нашем шарике очень много золота, газа и нефти. Только воды не будет. И людей, соответственно». «Не знаю, все может быть», – пожал плечами Кречетов. «Возможно, ты и прав, снайпер. Может, артефакты запускают цепную реакцию». Хотя, может, и действует в ограниченном объеме, скажем, не более тонны продукции в сутки, а потом теряет заряд, как твоя знаменитая бритва. Но для того, чтобы это узнать наверняка, мне нужно их исследовать. А чтобы их исследовать, тебе нужно их заполучить, кивнул Дегтярь. Но в пекло лезть не хочется, и для этого понадобились мы. Что ж, снайпер, твоему напарнику не откажешь в логическом мышлении, усмехнулся Кречетов. Действительно, помимо ногтя мне нужны ртуть и джин. Прежде всего, чтобы понять их природу. «И что будет после того, как поймешь?» – поинтересовался Фыв. «Может, уничтожу, а может, нет», – пожал плечами Кречетов. «Материальные блага меня мало интересуют. Если бы меня беспокоили только деньги, мне бы за глаза хватило одного ногтя, который вы любезно доставили прямо на базу. Просто у меня на первом месте наука. И на втором тоже, кстати». Но, во всяком случае, я точно не допущу, чтобы планета превратилась в мертвый резервуар с океанами из нефти и газа. У меня для этого есть все средства и возможности. Ну да, и если мы откажемся, брат мутанта погибнет, кивнул я. Не совсем понимаю, откуда у этого мута такая привязанность к вечно спящему отростку, пожал плечами Кречетов. И что значит его смерть по сравнению с гибелью целой планеты? Сейчас у вас появилась возможность спасти мир, а вы какой-то полудохлой голове беспокоитесь. «Ладно, допустим», – кивнул я. «Но почему мы? Почему твоя армия не раздобудет тебе эти артефакты?» «Я пытался», – серьезно сказал Кречетов. «Потерял роту отборных бойцов и был вынужден отступить. В такой мясорубке добиться поставленной цели могут только легендарные ветераны зоны, чья личная удача позволила им выжить в десятках наисложнейших ситуаций, уничтожив при этом всех, кто стоял на их пути». Я ученый, и я обязан не верить во все эти легенды, предназначения, долги жизни и прочую чушь. Но здесь, в зоне, это работает, поэтому я просто прошу вас. Мир в опасности, и как бы банально избито это ни звучало, его нужно спасти. И сделать это могут только те, чья удача сильнее желания зоны погубить планету. Мы с Дегтярем переглянулись. Черт, этот ученый мог быть убедительным, когда хотел. Хорошо, сказал я. Ничего не обещаю, но мы постараемся сделать все возможное. С одним условием. Ты вернешь вторую голову мутанту, и он пойдет с нами. Договорились. На удивление быстро согласился Кречетов. Только учтите, Даже с применением дорогих артефактов прирастить голову обратно – это непростая операция, требующая времени. Нужны хотя бы сутки, которых у нас нет. Я не исключаю, что если какой-нибудь урод бросит ртуть или джина в Припять, или просто упадет в реку, имея при себе один из этих артефактов, то последствия для планеты Земля могут быть необратимыми. Кречетов не врал. Я помнил, сколько времени однажды заняла имплантация мне под кожу головы невесомой металлической сеточки. И какой сложной была та операция, проведенная с помощью дорогущих артефактов. А уж голову прирастить – это вообще что-то запредельное. Ладно, Дегтярь хлопнул ладонью по пулемету, которым был обязан своим прозвищем. Черт с тобой. Но учти, если к нашему возвращению мутанта не будет торчать на плечах его вторая голова, не видать тебе артефактов, как своих ушей. «Годится», – кивнул Кречетов. «И еще», – добавил я, – «для серьезной операции нам потребуется серьезное снаряжение». «Это без проблем», – усмехнулся Кречетов. «Уж чем-чем, а снарягой вы точно останетесь довольны». Арсенал Кречетова поражал богатством выбора и в то же время продуманностью наполнения. Здесь было все самое лучшее, что мог предложить мировой рынок в плане ручного огнестрела. Все это богатство было любовно развешено на стенах, стояло в пирамидах, лежало на столах. Подходи, бери, рассматривай, прикидывай, надо оно тебе или нет. Но удивить меня огнестрелом задача трудная. Много видел, много чего тестировал. Благо так получилось, что жизнь в этом плане у меня достаточно насыщенная. Но некоторые образцы, развешанные на отдельном стенде, привлекли мое внимание. «Сразу видно наметанный глаз», – кивнул Кречетов, перехватив мой взгляд. «Сейчас ты смотришь на то, что я либо усовершенствовал, либо полностью создал сам. В этом плане артефакты зон открывают неограниченные возможности. Облегчение веса, дополнительный разгон пули, отсутствие нагрева ствола и повышение его износа стойкости – полная компенсация отдачи, увеличение емкости магазина, подавление звуковой волны, возникающей при выстреле. Все эти извечные проблемы можно решить с помощью артефактов, грамотно подобранных и умело вживленных в тело оружия. Этими вопросами я довольно плотно занимался в лабораториях зоны, пока меня снайпер со своей бритвой не отправил черти куда. Впрочем, не будем ворошить прошлое и займемся настоящим. Он подошел к стенду и снял с него, на первый взгляд, самый обычный автомат Калашникова. Вот, например, экземпляр, улучшенный всего лишь 4 не самыми дорогими артефактами, каждый из которых размером с горошину. На выходе мы получили облегченное вдвое полностью бесшумное оружие с компенсатором отдачи 98,4%. Сейчас этим чудом научной мысли вооружена моя личная охрана, но в дальнейшем я планирую снастить такими автоматами всю свою армию. Кстати, вот пара знаменитых пистолетов Стечкина, улучшенных аналогичным образом. Технология подобной модернизации довольно проста и подходит практически к любому огнестрельному оружию. Ученый повесил автомат на стену рядом со Стечкиным, после чего снял с нее пистолет необычно футуристического вида. А вот ГЛИ-1 – генератор летального импульса. Способ прицеливания, как у обычного пистолета, только вместо пули, вживленный в рукоятку генератор, порождает импульс, нарушающий молекулярную стабильность биополимеров. Иными словами, клетки живых существ, пораженные узконаправленным импульсом, разрушаются, превращаясь в неаппетитную гнойную массу. Длительность импульса около 2 секунд. То есть вы прицеливаетесь, нажимаете на спуск, проводите невидимым лучом по шее противника, и его голова отваливается, моментально отгнив от тела. Никакие бронежилеты или каски не спасают от ГЛИ-1. Правда, пока что у него есть один недостаток – долгая перезарядка. То есть после 5 секунд работы артефакт-аккумулятор садится и перезаряжается в течение 12 часов. Правда, энергию он самостоятельно берет из окружающей среды. Так что, думаю, единственный недостаток этого оружия – который, я надеюсь, скорости устранить, с лихвой компенсируется его достоинствами. «Жуткая штука», – пробормотал Фыв, который к этому времени немного продышался от спиртовых паров и перестал икать. «Но это еще не есть квинтэссенция идеального оружия», – самодовольно хмыкнул Кречетов, вешая свой ГЛИ-1 на стенд и снимая с него обычный СВД. Правда, магазин снайперской винтовки был явно нестандартным. Вот этой винтовкой я действительно горжусь. Помимо достоинств, которыми я снабдил автомат Калашникова, это образец с гаусс-эффектом дополнительного разгона пули в стволе за счет артефактов, последовательно расположенных в ложе. Но это все не главное. Самый интересный секрет данного оружия – его магазин. Вы не поверите, но я совершенно случайно подобрал комбинацию артефактов, десятикратно дублирующих патроны. То есть, если вы снарядили магазин 10 патронами, считайте, что их там сотня. После чего придется вновь набивать магазин, либо менять на другой, в котором патронов будет обычное количество. «Дубликатор?» – не поверил Дегтярь. «Типа того», – кивнул Кречетов. «Правда, очень избирательный. Ничего другого, кроме патронов, в магазине именно этой СВД данная комбинация артефактов не дублирует». «Зачет», – кивнул Фыв. «Берем». «Что берете?» – не понял Кречетов. «Ну, я Гли-1 возьму. Снайпер, понятно, что. А Дегтярю Стечкина, а то у него вечно его вундервафли клинит не вовремя». «Да ты!» – выпучил глаза бывший полковник. «Да мой пулемет!» «Знаю, видели твой пулемет!» – отмахнулся Шам, нахально подходя к стенду и снимая с него чудо-пистолет. «Бери, Стечкин, не выпендривайся, пока Кречетов добрый». «Погодите, молодой человек!» – начал было слегка обалдевший ученый. «Это, собственно, выставочные образцы. Вы можете взять все, что есть в арсенале, кроме...» «Тебе артефакты нужны?» – перебил Кречетова Фыв. «И ты думаешь, что мы втроем с обычными калашами их тебе добудем? Профессор, включи логику. Она у тебя точно должна присутствовать, просто заклинила. Как пулемет, сами знаете кого. Когда на тебя нахально прет лысый одноглазый мутант, для убедительности топорщащие глазные отростки, кто хочешь, опишет. Вот и Кречетов невольно отступил на один шаг, почесал в затылке и сдался. «Берите все, что хотите», – сказал он. «Если ртуть или джин попадут на большую землю, все изобретения человечества не будут стоить лобного гроша. Кстати, в соседнем зале представлены защитные костюмы. Думаю, в одних камуфляжах вам будет довольно сложно работать, несмотря на прокачанное оружие». В результате мы вышли из закромов Кречетова довольно неслабо упакованными. Помимо оружия, ученый с избытком снабдил нас боеприпасами и провиантом, презентовав, помимо всего прочего, штурмовые костюмы 6-го класса защиты ВС-4, что расшифровывалось как военный специальный 4-го поколения. Помню, что первые модификации данной модели были не очень. Спасали только от макаровской пули, правда выпущенной в упор, но неплохо справлялись с аномалиями, подавляя их активность за счет материалов, обработанных артефактами зоны. Сейчас же 4-я версия этой шкуры держала даже пуля СВД, что вполне могло составить конкуренцию популярным в зоне экзоскелетам. Правда, в ВС-4 сталкер мог двигаться чуть ли не вдвое быстрее, чем в надежном, но неповоротливом экзо. За комбинацию столь удачных характеристик народ уважительно прозвал ВС-4 Всеволодом. Правда, достать эту модель было весьма проблематично. И стоила она немерено, и в дефиците была жутким. А у Кречетова их 10-2 обнаружилось, и даже детский вариант нашелся, в который Фыф влез, как пистолет в кобуру. «Голодный макинтош», – прокряхтел Шам, запаковываясь в дорогущую шкуру. «Вот теперь можно зону покорять, артефакты искать. А то нельзя, не трогайте, выставочные образцы». Кречетов лишь развел руками. «Следующий вопрос – это как нам попасть в район боевых действий», – сказал я, тщательно проверив всю амуницию. «Насчет этого не беспокойтесь», – отозвался Кречетов. «В моем распоряжении имеется небольшой транспортный вертолет, который доставит вас в исходную точку». «Слушай, он кто?» – повернулся ко мне Фыв. «Гарун Аль-Рашид? Черный властелин? Волшебник страны Оз? Откуда это все у него?» «Наследие Советского Союза, мой одноглазый друг», – ответил за меня Кречетов. «Вы даже представить себе не можете, что оставила Россия на украинской земле после развала СССР. Оборонные заводы, технологии, секретные лаборатории, оборудование, военные склады, забитые оружием, боеприпасами и амуницией. Другое дело, что сразу после развала Союза все это осталось без хозяина. Опасались брать, думали, что вот-вот и все вернется обратно. Но я думал по-другому, предпочитая не отказываться от подарков судьбы, буквально свалившихся мне на голову. В результате я сейчас располагаю тем, что вы видите, и, соответственно, имею возможность добывать то, что мне необходимо, любыми средствами». «Намек понял», – кивнул я. «Но если с мутантом что-то случится, «Я тоже все понял. Можете не договаривать», – кивнул Кречетов. «К вашему возвращению данное существо будет живо, здорово и в первоначальной комплектации. Если будет некомплект, я лично отрежу кое-кому кое-что», – мрачно пообещал Фыв, похлопав ладошкой по массивной кобуре, висящей у него на поясе. Кречетов криво усмехнулся, но ничего не ответил.